Глава 9. Удача — это способность? Город Москва. Валерий Валерьевич Стрельцов был из тех людей, которые изначально ко всем относились хорошо. Все же человек показывает себя только в процессе знакомства. Поэтому он не понимал тех, кто говорил, что понял нового знакомого с первого взгляда. Вот уже второй раз он был на территории графа Кузнецова. Все его подданные отзывались о нем исключительно с положительной стороны. Особенно жители деревни, которые вообще готовы были возвести его в число святых. Он и сам понимал, почему деревенские так говорят. Таких условий, как у графа Кузнецова, практически ни у кого в стране не было. Разве что у нескольких князей, и то лишь среди избранных подданных. Кто он такой? Почему он делает все не так, как остальные? Чего стоили только водопровод с питьевой водой, отопление, дешевые магазины на территории деревни и высокооплачиваемая работа? И все это для простолюдинов. Многие мелкие аристократы сами бы не отказались жить, как подданные Кузнецова. Да, Стрельцов слышал про конное производство и про подвиги новоявленного графа, но неужели на конях можно так подняться? А еще вся вода в имении и близлежащих территориях особенная. И причина тому — питомец Михаила. Да, вот такая новость пришла из Широкого. Но даже с учетом того, что ему не надо платить за воду и отопление, вопросов оставалось еще куча. Например, про тех же работников конюшни. Что это за ребята? Где их нашли и почему они могут с легкостью таскать лошадей на своих плечах? И ладно бы обычных, но в конюшне жили и исполины, весившие несколько тонн. Но на этом странности не заканчивались. На территории работала строительная фирма рода Ковальских. Очень дорогая и известная компания, которая имела контракты с императорским дворцом и с родом Кутузовых в частности. Сам директор фирмы Иннокентий Яковлевич Ковальский пару раз в неделю лично приезжал на объекты, чтобы проверить ход работ, а день выделял в своем плотном графике и запирался у себя в подвале. Он не объяснил, зачем ему это. Просто отмахивался и говорил, что если получится, все будет чики-пуки. Странно, но хоть бригады и находились на территории имения, никто не видел, чем они занимаются. Просто приезжали машины со стройматериалами и скрывались под крытыми тентами. Также Стрельцов познакомился с мальчиком Борей. На первый взгляд, обычный паренек, которого Михаил подобрал в трущобах, спасая от бандитов. Но чем больше он с ним общался, тем больше замечал странностей. В итоге решил сам проверить мальчишку, пусть и хитрым путем. Благо, технологии позволяли. Все же Валерию Валерьевичу сильно хотелось познакомиться с этим удивительным парнем с простым русским именем Михаил Кузнецов. Стрельцов обдумывал все это, пока они с Борей ехали по улицам города. На небе не облачко, погода солнечная и теплая. Пришлось открыть окошко, чтобы в машине было не так душно. Командир купил мальчику мороженое, а себе холодную воду. «Дядь Валер, а какой аттракцион ваш самый любимый?» Посматривая на красивые здания, спросил Боря. «Наверное, колесо обозрения», — честно сказал мужчина. «О, Маруся говорила, из него открывается красивый вид, но высоковато». «А ты что, боишься высоты?» «Не знаю», — пожал Боря плечами. «Я тоже никогда не катался на аттракционах». «Тогда, уверяю, тебе понравится», — улыбнулся Валерий Валерьевич. Непонятно почему, но ему очень хотелось порадовать мальчика. Но сначала... «Да помню, дядь Валер, тесты!» — махнул рукой паренек и откусил половину мороженки. Наконец машина припарковалась. Оба вышли и направились к КПП. «Я предупреждал о приезде», — сказал Валерий Валерьевич. Охранник мельком прошелся по пропуску и махнул головой. «Дядь Валер, а это что за место?» «Можешь прочитать вот эту надпись?» Стрельцов ткнул в табличку с названием учреждения. «Не-а. Мы с Марусей и Трофимом дошли только до буквы «О», — пожал плечами Боря. «А здесь их целых три». «Молоток, — кивнул Стрельцов. «Но тут написано...» — он принялся читать по слогам. «Московский исследовательский комплекс по изучению магии и ее свойств». «Длинное название», — присвистнул Боря. «Ага, ужас», — улыбнулся в очередной раз Валерий Валерьевич. Его умиляло любопытство парня. Они прошли в корпус, поднялись на второй этаж, где у Стрельцова еще несколько раз проверили пропуск. И в итоге они остановились у большой белой двери. «Вот тут мы все и узнаем», — сказал Стрельцов и постучал. С той стороны раздалось «Войдите», и парочка вступила в просторный белый кабинет со стеклом во всю стену. За ним располагалась еще одна комната, примерно такого же размера, с креслом в центре. «Дядь Валер, у стоматолога такое же кресло!» Боря на секунду испугался, что его привели лечить зубы. «Да, есть такое. Но, уверяю тебя, мы не у стоматолога. Да и вообще процедура плевая», — поспешил успокоить парня Стрельцов. «А я боли не боюсь, просто кресло похоже», — выпятил Боря грудь. За столом сидел полноватый мужчина с небольшой лысиной. Очки практически сваливались с носа. На плечах халат. «О, Валерий Валерьевич, рад!» — вскочил он со своего места. «О, вы привели маленького гостя!» «Добрый день, Рудольф Маркович!» — кивнул Стрельцов. «Да, познакомьтесь. Это мой хороший друг, Борис, а это доктор магических и метеоритных наук Рудольф Маркович». «Очень приятно», — кивнул Боря, как его учил Трофим. «Ну что, как мы и договаривались?» — подмигнул Валерий Валерьевич. «Да», — доктор показал на соседнюю комнату. «Проходите, занимайте место в первом ряду. А ты, Борис, бери стул и садись со мной за стол. Будешь помогать». После того, как все было готово, и Стрельцов расселся в кресле с подключенными к голове, туловищу и рукам проводками, началась проверка. «Смотри, Борис», — начал объяснять Рудольф Маркович. «Вот эта шкала показывает физические силы. Эта кривая — магические. А вот тут примерное описание. Если предрасположенность явная, мы получим четкий ответ. Хотя если коррелируемые показатели будут расходиться, то исходный вариант тоже...» И он осекся. Едва ли маленький мальчик понял хоть слово. «Ага, вот и данные. А наш командир довольно сильный мужчина с большим магическим потенциалом. Валерий Валерьевич даже в физическом плане хоть куда». «Я знал, что дядя Валера крутой». «Ну что, хочешь узнать себя?» — прищурился Рудольф Маркович. «Да!» — глаза у мальчика заблестели, и он побежал в комнату к своему другу. Когда Боря поменялся со Стрельцовым местами, ему тоже прицепили проводки. Пришлось подложить мальчику под попу несколько книг, чтобы усадить повыше. Верхние контакты просто не дотягивались до затылка. Профессор закрыл дверь и прошел к столу, где его ждал Валерий Валерьевич. «Ну и какой смысл проверять ребенка?» — удивился Рудольф Маркович. «У детей, тем более такого возраста, магия не проявляется». «Просто поверь, Рудольф, есть у меня подозрение. Уж слишком много непонятного происходит, когда я рядом с ним». «Твое право», — вздохнул профессор и запустил аппарат. Пару минут они молчали. «Надо же», — наклоняясь ближе к монитору, сказал профессор. «Это очень интересно». «Было бы интереснее, если бы ты и мне рассказал», — напомнил о себе Стрельцов. «У мальчика есть способности», — пробормотал Рудольф Маркович, просматривая графики. «Очень необычные. Скажи, о каких странностях идет речь?» «Но он выигрывает во всех играх, до которых дотягивается. Недавно обул всех моих бойцов, кто только заикнулся про городки. Куча случайностей происходит с теми, кто ему не нравится. Буквально на днях он поймал шпиона. Тот испугался телевизора и свалился с лестницы, представляешь? Человек 15 лет занимался заказами на убийство и похищал людей, а прокололся на такой ерунде». «Так». «А еще утром мы играли в «Орел» или «Решка». И?» 100 раз из 100. «Что ж, у парня очень редкая, я бы даже сказал, уникальная способность. Хотя это даже не магия. Даже не знаю, как описать. У него способность к везению». «Способность к везению?» «Валера, этот мальчик очень ценный кадр, и я бы не рекомендовал тебе распространяться о его даре. Чем взрослее он будет, тем сильнее способности». «Мне нужны все исходники», — быстро сообразил Валерий Валерьевич. «И я, Рудольф, по старой дружбе». «Ты думаешь, я не понимаю? Конечно, никому ни слова. Все данные мы сотрем. Раз ничего не было, то все на вынос. Мало ли ошибок». Когда мальчик вышел, ему сообщили, что он очень сильный, но надо тренироваться, слушаться взрослых, переходить улицу на зеленый свет и кушать овощи на ужин. После этого мужчины попрощались. «А теперь поехали кататься», — прыгая в машину, сказал Валерий Валерьевич. «Ура! Давай первым делом на колесо обозрения», — предложил Боря. «Хочу понять, боюсь его высоты или нет». «Хороший выбор». И они направились в парк развлечений. Город Широково. Один из объектов графа Кузнецова. После тренировки в дикой зоне с Асай-Ареем я решил закончить день на том, чтобы до конца следовать его принципу и не использовать магию. По крайней мере, до завтрашнего дня. Было весело гонять полупьяных бандитов, считающих себя хозяевами положения, и помещения, кстати, тоже. С улицы прибежали еще несколько желающих получить по заднице. В итоге, когда я зачистил весь первый этаж, хулиганы начали догадываться, что возможно, ну так, чисто теоретически, я могу быть тем самым Кузнецовым, великим и могучим победителем универсиады и уничтожителем людей с музыкальным слухом. В итоге, когда я поднялся на второй этаж, большая часть бандитов сиганули в окна. Далее мне пришлось заглядывать в каждую комнату, выискивая того самого делового толстяка в очках, который так смело кричал. Сбежать он точно не мог. Для его комплекции окна слишком узкие, а второй лестницы в доме не было. В одной из комнат я обнаружил полуголых девушек. Они забились в угол и сильно испугались, увидев меня. «Мы тут ни при чем. Мы на работе. Пожалуйста, не бейте нас!» Наперебой заголосили они. «Вы что, с ума сошли?» — воскликнул я, отходя в сторону. — Я вас и пальцем не собирался трогать. — Да? — Ага. А теперь брысь из моего дома. Им два раза повторять не пришлось, и они пулей вылетели с территории. Одной проблемой меньше. Осталось найти главного зачинщика этого непотребства. Я попросил Лору включить мне глазки и, глянув сквозь стены, быстро нашел до усрачки перепугавшегося Борова. — Ну что за кретин? Вздохнул я, подходя к двери ванной. Любитель вечеринок закрылся на все замки и, вооружившись кухонным ножом, забился в угол. «Эй! Тук-тук! Кто в теремочке живет?» — сказал я, постучав в дверь. «Выходи, подлый трус!» «Пошел в жопу, ублюдок! Я уже позвонил куда надо!» — раздался голос с той стороны двери. «А не скажешь фамилию твоего «куда надо»? Я бы очень хотел с ним побеседовать». «Отвали!» Бедолага начал терять связь с реальностью. «Лора, нам же все равно делать ремонт после этих грязнуль», — поинтересовался я, оглядывая стены с желтыми подтеками. «Проще сжечь», — фыркнула она. «Но нет. Дай шанс этому дому, но дверь в ванну точно на вынос», — сказал я, снял со стены пожарный топор и, замахнувшись, рубанул по двери. Потом еще и еще, пока щепки не полетели во все стороны. С каждым ударом главарь банды визжал все громче. «Выходи, выходи!» — закричал я, пробив в двери здоровую щель. Но в ответ слышался только несвязный визг. Тогда я засунул голову в щель, пытаясь найти пухляша. Тот забился в угол, голосил на всю ванную и впустую размахивал ножом. «А вот и Миша!» — оскалился я. Когда жандармы подъехали к моему новому дому, я встретил их, как говорится, с распростертыми объятиями. «Друзья мои, почему я должен делать за вас всю грязную работу?» — кивнул я себе за спину, где сидели связанными 10 человек. Те, кто осмелился сопротивляться, и не свалили сразу. «Простите, с кем имею честь?» — козырнул молодой жандарм. «Граф Кузнецов», — спокойно ответил я. «Сержант Котельников», — вытянулся он и подобрался, услышав мою фамилию. «Ваше сиятельство, прошу, объясните, что тут произошло?» В итоге пришлось уделить ему около получаса, пока его товарищ запихивал связанных бандитов в микроавтобус. Я заранее предупредил их взять машину побольше, пока общался с дежурным. «Что с ними будет?» — спросил я молодого жандарма напоследок. «Проверим документы, возьмем показания, предъявим обвинение, и после суда они отправятся на долгую экскурсию по Сибири», — улыбнулся сержант Котельников. Пока мы с ним общались, он мне ни разу не соврал. И к концу нашей беседы я был уверен, что он точно посадит этих болванов. На всякий случай я взял его номер, чтобы обеспечить его лишней работой. «Советую быстро разгрузить машину и ждать нового звонка», — посоветовал я и пошел дальше по улице. Там нас с Лорой ждал точно такой же сюрприз. Болванчик уже выдавал мне картинку. Котельников проводил меня удивленным взглядом, но все же запрыгнул в машину. Они завелись и укатили в отдел. Через час я вызвал его еще раз с той же самой просьбой. К полуночи мне удалось очистить два своих жилых объекта, а сержант пообещал, что направит патруль через всю улицу для наблюдения за домами. В итоге мы остались довольны друг другом. Ему досталось много работы, бандитов и премия за их поимку, а мне парочка свободных домов и знакомство с честным жандармом. День прошел не зря. «Пошли, заглянем на старенькую квартиру», — вздохнув полной грудью, сказал я Лоре. Помощница стояла рядом в спортивном костюме с тремя полосками и смотрела вдоль дороги. «Кстати, у меня есть одна новость», — сказала Лора, пока мы шли по улице. «Знаешь же фразу? Все, что нас не убивает, делает нас только сильнее». «М-да». «Ты чего? И с нишианской прошивкой?» — ухмыльнулся я. «Но продолжай». «После нашей вечеринки и влияния метеоритного алкоголя я поняла одну вещь. Судя по всему, метеориты могут воздействовать даже на астральное тело питомца. Тебе грозит только похмелье, а у нас... Ну, ты видел Посейдона и его бассейн с пивом?» «Ну и что?» «Погоди, не торопи. Я такую речь придумала». Она пихнула меня в бок, использовав немного энергии, и я почувствовал толчок. «В общем, когда угольки находились на своем астральном острове, я заметила одну аномалию». Она чуть помолчала, разжигая мое нетерпение. «Пока угольки были в бассейне Посейдона, он непроизвольно проник в их тела. Они даже ничего не заметили». «Хочешь сказать, что питомцы могут...» «Нет, не уверена. Все же угольки чем-то отличаются от прочих существ. У них есть какой-то коллективный разум. Они подчинялись вожаку не просто из-за традиций, а из-за чего-то еще. Поэтому Посейдон смог в них проникнуть. Они подчинялись приказам вожака, потому что он в каждого помещал часть своего разума. И они думали, что их мысли...» Она вздохнула. «Знаю, звучит как полный бред». «К чему ты клонишь, Лора?» В конце улицы появился знакомый обшарпанный дом. На втором и третьем этаже горел свет. Значит, жители еще не спали. Я отправил болванчика проведать семью, да и заодно порадовать детей. Они сдружились с этим мелким. «Я клоню к тому, что если Валера все же согласится, он может распределять свое сознание по уголькам». «Ты уверена, что они выдержат такую процедуру? Даже 50 существ разом?» Мне понравилась эта мысль. Хотя в голове сразу же возникла дурацкая картина, как Валера из угольков собирается в одного большого черного голубя и бежит захватывать мир, полыхая огнем из глаз. «А вот это мы узнаем после апгрейда», —